«Доктор», — обратился к нему Воронин, — «вы местный врач, как состояние раненых?» «Зураб Орджоникидзе, травматолог», — представился грузин, поднимаясь с пола. «У нас два инфаркта, несколько огнестрельных ранений, черепно-мозговые травмы. Савелий Евсеевич и Валентин Казмич в критическом состоянии». «Понял. Помогайте нам, вы знаете этих людей лучше». Орджоникидзе, несмотря на слабость после газа, принялся помогать советским медикам. Показывал, кому нужна помощь в первую очередь, рассказывал о полученных ранениях, помогал ставить капельницы. «Вон тот, Харин», показал он на молодого вратаря, огнестрельные ранения в живот. «Кровотечение остановили, но нужна операция». «А эти двое?» – спросил врач, указывая на Добровольского и Ларионова. «Черепно-мозговые травмы, сотрясение тяжелой степени, периодически теряют сознание». Работа кипела. Один за другим заложники приходили в себя под воздействием антидота. Кто-то кашлял, кто-то стонал, но все были живы. «Как Савелий Евсеевич?» – спросил очнувшийся Костенко. «Стабилизировали», – ответил Воронин. «Но нужна срочная госпитализация. Инфаркт плюс отравление газом – тяжелая комбинация. А Валентин Казмич – то же самое. Но они оба выживут, если быстро довезем до больницы». Внизу тем временем продолжалась операция по нейтрализации террористов. Азам и трое его главных помощников были взяты живыми, газ подействовал на них так же эффективно, как и на остальных. Лидер группы в сознании, докладывал Воронцов, дали ему минимальную дозу антидота, можно допрашивать. Азам лежал на носилках, руки в наручниках, взгляд мутный, но злобный. Он понимал, что операция провалилась полностью. «Проклятые собаки», – прохрипел он на арабском, – «трусы, а не воины. Ненавижу вас. Он нам больше ничего не скажет здесь», – констатировал подполковник. «Его обязательно нужно доставить в Москву. Там допросит как следует». Остальных террористов тоже привели в сознание ровно настолько, чтобы можно было транспортировать. 7 живых и полдюжины мертвых, на них газ подействовал хуже остальных и спецназу пришлось стрелять. Прапорщик Соколов тем временем завершил обезвреживание мин. «Все заряды нейтрализованы», — доложил он. «Здание больше не представляет опасности». «Отлично», — кивнул Филатов. «Начинаем эвакуацию заложников». Эвакуация проходила в строгом порядке. Сначала вынесли самых тяжелых, Мышелова и Иванова на носилках, подключенных к портативным аппаратам ИВЛ. Потом Харина, Добровольского, остальных раненых. «Куда везете?» – спросил Орджоникидзе у доктора Воронина. «В госпиталь Лас-Пальмаса. Там развернута полноценная реанимация, и уже есть все необходимые для лечения отравлений. А потом, в Москву. Как только состояние стабилизируется, у нас есть специальный медицинский борт». Советские футболисты грузились в машины скорой помощи по двое-трое. Кто-то уже пришел в себя полностью, кто-то еще был сонным после газа. «Слава где?» – спрашивали они друг у друга. «Выжил», – отвечал Костенко. «Спас всех нас. Если бы не он, никто бы не узнал о захвате так быстро». Испанских сотрудников отеля увозили отдельно. У них отравление было легче, они находились в подсобных помещениях, где концентрация газа была ниже, а террористов грузили в специальные машины под усиленным конвоем. Азам и его люди отправлялись в испанскую тюрьму. Само собой, что Москва очень хотела заполучить его себе, но испанцы могли и заортачиться, все-таки захват заложников произошел на их территории. «Операция завершена», – доложил Филатов, подходя к Дубинину. «Все заложники эвакуированы, террористы нейтрализованы». «Потери?» – спросил посол. «Среди наших – никого. Среди заложников – все живы, но двое в критическом состоянии. А террористы – 6 убиты, 7 взяли живых». Главарь Азам среди пленных. Дубинин облегченно вздохнул. «Операция прошла максимально успешно. Применение экспериментального газа оправдало себя полностью. Что теперь с пленными? Надеюсь, что они достанутся нам, но я в этом сомневаюсь». Само собой, что о продолжении испанского вояжа сборной после всего этого и речи быть не могло. Какие уж тут игры, если половина команды лежит в местной больнице, а тренерский штаб вообще чуть ли не в полном составе находится в реанимации. Да, как оказалось, во время захвата заложников не только у Валентина Казмича случился инфаркт, но чуть позже, уже в больнице, сердце подвело и Эдуарда Васильевича, и в итоге Малафеев присоединился к Иванову и Мышелову. Ну а если говорить о футболистах, то меньше половины из нас перенесли все произошедшие без последствий. И насколько мне объяснили наши спецы, которые говорили об этом крайне неохотно, В большей степени на тяжелое состояние моих партнеров по команде повлиял не сам захват заложников, не ранения, которые получили ребята во время всего этого, а газ. Спецназ все-таки не рассчитал дозу. И несмотря на то, что антидот все получили вовремя, последствия все-таки были, но не такие, как в печально знаменитом Норд-Осте, о котором будут писать учебники истории в будущем. Здесь все обошлось без жертв. Возможно, что советские спецслужбы образца 86-го года более эффективны, чем российские начала 21 века, а может быть, дело в том, что заложников, фактически пациентов, которым вводили им антидот и оказывали помощь, было куда меньше и медики среагировали быстрее. Но в любом случае самого страшного удалось избежать. И уже через 6 часов после того, как операция по освобождению заложников была закончена, ту часть советской делегации, которую признали транспортабельной, и соответственно меня в том числе, вывозной рейс Аэрофлота, который прислали за нами, доставил в Москву. А дома нас всех сразу же отвезли в первую городскую больницу. Именно ее наше руководство выбрало для того, чтобы наблюдать пострадавших уже в более спокойной обстановке. Ну а на следующее утро я уже сумел повидаться с родными. В больницу ко мне приехали родители, сестра и Катя, которой вся наша сборная должна была быть благодарна за то, что мы остались живы. Как сказал мне подполковник Филатов, командир группы спецназа, которая нас освободила, именно та скорость, с которой советские спецслужбы получили информацию о захвате заложников, и помогла все сделать максимально быстро и эффективно. Под конец этого разговора он еще и несколько раз поблагодарил меня, сказав, что я действовал как герой. Не знаю, что героического было в моем бегстве из гостиницы, но, как говорится, начальству виднее. И после того, как родственники уехали, я задумался о будущем, и мысли, само собой, свернули на футбол. Все случившееся, как мне кажется, нанесло очень большой удар по грядущему сезону, причем как для сборной, так и для нескольких советских клубов. Ведь в той гостинице были футболисты всех четырех команд, которые через пару месяцев должны продолжить еврокубковый сезон. Тот же самый Коля Ларионов, один из наиболее тяжело пострадавших футболистов, играет важную роль в оборонительных схемах «Зенита». А ленинградцам предстоит играть в четвертьфинале Кубка чемпионов. Тяжело раненый Миша Михайлов, основной вратарь киевского «Динамо», а киевлянам предстоят матчи в Кубке кубков. Гена Литовченко с Олегом Протасовым, главная ударная сила «Днепра». Про торпеды я и не говорю. Игорь Добровольский, Дима Харин, я, братья Савичевы, все это игроки основного состава торпеда. И если с Савичевыми и мной ничего особо страшного не случилось, про меня так вообще можно и не говорить, я отделался легким испугом, то вот с нашим вундеркиндом в перчатках и новой надеждой сборной Советского Союза и торпеда в опорной зоне все очень сложно. И Харин, и Добровольский в тяжелом состоянии лежат в испанской больнице. Понятное дело, что к лету, скорее всего, оба восстановятся. Но вот к матчам Кубка УЕФА возможно, что ребята будут не в форме. Ну и отдельно стоило упомянуть про проблему с тренерским штабом сборной. И Малафеев, и Иванов в ближайшее время совершенно точно не вернутся к руководству команды. Валентин Казмич так и вовсе, возможно, что закончит с футболом. Все-таки инфаркт плюс отравление боевым отравляющим веществом — это такая комбинация, которая может поставить крест не то что на какой-то карьере или профессии, но и в принципе на нормальной жизни. Надеюсь, что этого не произойдет, но факт остается фактом, тренерского штаба сборной Советского Союза практически не осталось. И кто теперь возглавит команду, как минимум на время восстановления Малафеева и, надеюсь, Иванова, был большой вопрос, решать который должен был новый глава советского футбола Симонян, надеюсь, что ему хватит мудрости, чтобы выйти из этого сложнейшего положения с честью. Глава 22. События на Канарах — это, конечно, трагедия, которая не могла не оставить своих следов в жизни советского футбола. Но она, эта жизнь, продолжалась. И спустя неделю после того, как меня выписали из больницы, пришло время отправляться на первый в этом году сбор со своим клубом, с московским «Торпедо». Из-за событий в Испании сразу несколько советских клубов скорректировали свои планы на предсезонку. В первую очередь это касалось тех команд, которые должны были в начале марта стартовать в Еврокубках, Кубке УЕФА и Кубке Кубков. И мы, и Днепр, и киевская «Динамо», все три команды планировали во второй половине января отправиться в заграничные сборы. Нас с Днепром ждала Югославия, а «Динамо» планировало готовиться к решающим матчам Кубка Кубков в ГДР. Но события в Испании внесли свои коррективы. На неопределенное время советские спортсмены могли выезжать за границу исключительно на официальные соревнования. Такое распоряжение было отдано по всему Комитету по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Так что все планы, связанные с заграничными сборами, у нас отменились, и вариантов практически не осталось. «Торпедо», как и «Днепр», как и «Киевская Динамо» и «Ленинградский Зенит», отправилась в Сочи. А поскольку на практически те же даты были назначены сборы еще двух команд высшей лиги «Спартака» и «Московского Динамо», получалось, что на Черноморском побережье Кавказа собиралась практически вся элита советского футбола. Зачем украинским командам ехать в Сочи, я не очень понимал. Все-таки у них в республике есть достаточно мест, где погодные условия позволяют готовиться к сезону с таким же комфортом, как и в Сочи. Условно говоря, материально-техническая база одесского черноморца могла использоваться не только для команды из Одессы, но и для того, чтобы «Динамо» и «Днепр» тоже подготовились к началу сезона и возобновлению Еврокубков. Но нет, мы все собрались в Сочи. Причина этого стала понятна, когда в одном из сочинских кафе я буквально нос к носу столкнулся с Валерой Петраковым, моим бывшим одноклубником, который сейчас не без успеха играл в киевском «Динамо». Основным нападающим Валера в Киеве так и не стал, но, учитывая энергозатратный футбол Лобановского и постоянную ротацию состава, игровых минут Петраков получал достаточно и пользовался доверием тренера. Разговорившись, Валера рассказал мне и Володе Кобзеву, который был вместе со мной, что Лобановский специально привез команду в Сочи для того, чтобы сыграть с нами, с Днепром, с Зенитом, со Спартаком и московским Динамо. Он решил, что товарищеские игры с лучшими советскими клубами будут очень полезны для подготовки к играм с венским Рапидом. В принципе, я был точно такого же мнения. Да и Эдуард Анатольевич, который наконец-то приступил к работе с «Торпедо», тоже говорил о том, что раз уж так сложилось и мы не поехали в Югославию, то игры с лучшими советскими командами – это отличный вариант для подготовки к противостоянию с «Варигимом». Так что вместо загранкомандировок у нас планировался турнир на призы в ЦСПС. Эта организация взяла всех нас под свое крыло и выделила бюджет на призовые. Мелочь, но приятно. Межсезонье внесло большие изменения в состав «Торпедо». Главным было то, что нас покинул Вася Жупиков, обладатель Кубка Кубков, чемпион Советского Союза и Европы, буквально перед сочинскими сборами перешел в московское «Динамо». Динамовцы тоже принимали участие в этих сборах в Сочи, так что мне удалось поговорить с Васей. Он рассказал мне о том, что переход из «Торпедо» – это было исключительно его решение. Стрельцов вообще даже уговаривал Жупикова остаться и продолжить карьеру в «Торпедо», но Вася предпочел перейти в «Динамо». При этом мотивы перехода у Жупикова были чисто футбольными. Он уже объективно не тянул на основной состав «Торпедо», а вот в «Динамо» ему обещали не просто место в основе, но и, возможно, даже капитанскую повязку. Тренер «Динамо» Александр Александрович Севидов, со слов Васи, выдал ему очень большой кредит доверия и заверил, что место в основе у Жупикова гарантировано. Плюс еще и повышение зарплаты, о котором Вася мне тоже рассказал. Да, в «Торпедо» у него были бы заграничные командировки с возможностью получать там призовые, но Вася трезво оценивал свой уровень и понимал, что, скорее всего, он в «Торпедо» уже пассажир. А просто так кататься в Европу или занимать чье-то место он не захотел. Вместо этого Вася решил играть в футбол, что, безусловно, вызывало уважение. Еще одной значимой, как минимум для меня, потерей стал переход моего приятеля и бессменного соседа по комнате Сашки Дозмарова в минское «Динамо». Здесь история была немного другая. Если Жупиков ушел в московское «Динамо» за новыми футбольными вызовами, говоря языком будущего, то Дозмаров поехал за любовью. Еще в прошлом году он начал встречаться с девушкой Валей из Минска, которая заканчивала учебу в Щукинском театральном училище. Девушка Валя стала артисткой Республиканского театра в Минске, и Саня решил, что он не будет стоять на пути любимой. Раз уж Валя получила работу в Минске, то и он поедет туда же. Стрельцов дал добро на это, а тренер минского «Динамо» Арзамасцев, в общем, так и вовсе был очень рад заполучить в состав своей команды Дозмарова, который, насколько я понимаю, как и Жупиков, получил определенные гарантии того, что будет играть в основном составе. Надо отдать должное нашему главному тренеру, переход Дозмарова был оформлен так, что его можно с полной уверенностью назвать трансфером в хоккейном смысле этого слова, потому что Сашка отправился по маршруту Москва-Минск, а вот в обратном направлении поехал игрок, который в теории мог заменить Васю Жупикова. Защиту Торпедо усилил находящийся в самом расцвете футбольных сил Сергей Горлукович. Могло показаться, что Горлукович – это никакое не усиление состава для Торпедо. Все-таки на счету Сергея к зиме 1986 года было всего 17 матчей в высшей лиге чемпионата СССР. Это при том, что ему уже 25 лет. Он достаточно поздно дебютировал на самом высоком уровне и до этого играл за гомельский Гомсельмаш, который, откровенно говоря, звезд с неба не хватало и барахтался во второй лиге. Но лично я знал, что на самом деле это усиление, потому что Горлукович это представитель той породы спортсменов, которые раскрываются достаточно поздно. И Сергея в будущем ждет серьезная и продолжительная футбольная карьера, в которой найдется место и десяткам матчей за сборную и игре за Боруссию и нескольким чемпионством в России. Помимо него состав Торпедо пополнили еще несколько футболистов. Как я понял из слов Стрельцова, основную ставку Эдуард Анатольевич делал на другого защитника, который, так же как и Горлукович, присоединился к нам в межсезонье, а именно на Валю Ковача, который перешел к нам из одесского Черноморца. Я хорошо знаю Ковача по выступлениям за Черноморец и ЦСКА. В 1983 году, когда я дебютировал в составе Торпедо, этот рослый и при этом крепко сбитый защитник играл важную роль в оборонительных построениях армейской команды. Плюс и в Одессе, где Валя играл в прошлом сезоне, он был одним из лучших. Так что, наверное, Стрельцов имел повод считать именно Ковача заменой Жупикову в центре защиты, хотя, по моему мнению, Горлукович, если не в этом сезоне, то в следующем так уж точно, докажет, что он куда сильнее воспитанник ЦСКА. Еще одним знаковым переходом и однозначным усилением для нас стало появление в составе Торпедо теперь уже не спартаковца, но все еще игрока сборной Советского Союза Сереги Шавла. У того получился достаточно хороший сезон в прошлом году, в котором Серега забил полдюжины мячей в ворота соперников Спартака. Учитывая загруженность торпедовского графика, нам весной нужно играть в Кубке УЕФА, чемпионате, а потом осенью стартовать в Кубке чемпионов. Шавла стопроцентно получит много игрового времени. Тем более что, по слухам, советские футбольные чиновники решили в этом году поступить так же, как они уже делали в сезоне 1984 года. Полтора года назад Федерация футбола СССР приняла решение не останавливать чемпионат Советского Союза на время подготовки и участия сборной в чемпионате Европы. Точно так же ведомство Симоняна планировало поступить и в этом году не останавливать чемпионат, а проводить его параллельно чемпионату мира. Так что, учитывая большое количество торпедовцев, которые отправятся на поля Мексики, играть Шавла будет много. Если вернуться к событиям на Канарах, вернее, к их последствиям, то 22 января меня, как и еще нескольких игроков Торпедо, если быть точным, Калю и Юрусавичевых, вызвали в Москву, но не в КГБ или еще куда-то, а в Кремль. Там, в обстановке абсолютной открытости, высшее руководство нашей страны провело массовое награждение всех причастных к событиям на Канарских островах. Награждение стало массовым, и это вызвало достаточно большое удивление у моих более опытных одноклубников, у родителей, да и у всех, кто владел информацией о том, что случилось на Канарах. Со слов того же отца, который, естественно, был в курсе того, что планировалось, награждение стало нетипичным для Советского Союза, потому что наше родное государство достаточно скупо награждает собственных граждан за подвиги, а поведение советской сборной было расценено именно как подвиг. Сразу несколько членов нашей делегации получили ордена, притом ордена боевые. Пятеро сопровождающих из КГБ стали героями Советского Союза посмертно, их награды вручались женам. Единственный выживший ангел-хранитель советской сборной, капитан Костенко, тоже получил Героя Советского Союза. Чуть позже эту же награду вручили командиру спецназа. Администратор команды Тукманов и один из наших докторов, мой знакомый по институту Приорова, доктор Орджоникидзе, получили орден Красного Знамени. Доктор Мышелов стал обладателем ордена Ленина. И, как это ни странно, еще одна награда нашла своего героя. Мне, как и доктору Орджоникидзе, тоже перепал орден Красного Знамени. Это далеко не первая моя советская награда, но однозначно самая ценная. Это не знак почета, которым меня наградили за победу в Кубке Кубков, это боевой орден. Я, в принципе, всегда достаточно индифферентно относился к различным наградам, которые вручали спортсменам. Да и сейчас считаю, что все эти звания заслуженных мастеров спорта и ордена за трудовую доблесть куда менее ценные, чем титулы чемпионов и медали, само собой, золотые. Но вот к этой награде, к красному знамени, у меня отношение было особое. Понимание того, за что нам вручили эти ордена, изменило мое восприятие орденоносцев в принципе. Это не просто висюлька на пиджаке или мундире, это показатель того, что человек действительно рисковал своей жизнью ради чего-то по-настоящему важного. Конечно, среди орденоносцев наверняка есть и липовые, юбилейные ордена или награждения к памятным датам, это все присутствует. Но в базе своей эти награды действительно говорят о том, что человек совершил настоящий подвиг. И если по отношению к спортивным регалиям я по-прежнему считаю, что носить их на пиджаке это так себе идея, то вот эту орденскую планку носить нужно. Во время банкета, который был посвящен награждению, мне удалось перекинуться несколькими словами не с кем-то рядовым, а с Никитой Павловичем Симоняном, нашим новоназначенным председателем Федерации футбола СССР. И меня интересовал только один вопрос. Кто же будет главным тренером сборной Советского Союза? Эдуард Васильевич Малафеев, главный тренер сборной Советского Союза, тоже вроде как заполучил инфаркт. А сейчас самая горячая пора для подготовки сборной к чемпионату мира. По первоначальным планам у нас больше 10 товарищеских игр должны предварять сам турнир, плюс несколько достаточно продолжительных сборов с национальной командой. Большая часть, конечно, начнется позже, уже после того, как мы сыграем в Еврокубках. Но все равно и до начала, уже в феврале, мы, например, должны были лететь в Мексику. Сейчас же все это под вопросом. Как будет готовиться сборная, в каком составе и под чьим руководством, это было непонятно. Плюс ходили слухи, и возможно не беспочвенные, что под соусом того, что сейчас сборной необходима твердая рука и наиболее прогрессивные методики, в команду мог вернуться Валерий Васильевич Лобановский, у которого было достаточно мощное лобби. Тем более, что заслуги Лобановского признавались передовыми практически всеми ведущими советскими тренерами, притом не только футбольными, но и в других видах спорта. Те методики, которые использовал Лобановский для форсированной подготовки к тому или иному турниру, безусловно, вызывали уважение. Поэтому да, слухи действительно ходили, что тренер киевского «Динамо» может возглавить сборную Советского Союза как на период подготовки к Мундиалю, так и, собственно, на сам чемпионат мира. Именно о судьбе сборной, о Лобановском, о том, кто будет главным тренером, я и спросил у Симоняна, когда улучил минутку, на что получил ответ, который, честно сказать, сначала ввел меня в ступор. Никита Павлович сказал, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Советского Союза будет лично он. Эта новость ударила меня по голове самым настоящим обухом. Какой Симонян? Ну да, у него был опыт руководства командой в 70-х. Ну да, он классный мужик. И вообще, возможно, что если бы он был на своем пике, это действительно была бы хорошая идея. Но сейчас, вы что, шутите? Но я услышала, за которым всегда должно следовать. А вот перед тем, как сказать, Никита Павлович сделал паузу. И как раз именно в этой паузе у меня в голове и промелькнули эти тысячи вопросов и недоумевающих мыслей. Потому что вот это меня полностью успокоило. Как оказалось, испанцы на своих Канарах несколько перестраховались. И диагноз Малафееву, инфаркт, они поставили в той ситуации, когда ни один советский врач, кардиолог или врач общей практики, даже и не подумал бы ставить инфаркт. Что-то вроде мелкоочагового инфаркта, вот что нарисовали Малафееву. Звучит страшно, инфаркт, главный убийца всех советских директоров и председателей после 50. Не зря отец говорил, что если ты директор, а у тебя к выходу на пенсию нет как минимум двух инфарктов, то ты плохой руководитель. Слово-то страшное, но в случае с Эдуардом Васильевичем за этим словом мало что стояло. И сейчас Малафеев, да, находится в кардиологии, где проходит лечение. Да и помимо проблем с сердцем у него еще и простреленное плечо. Но максимум через месяц главный тренер сборной Советского Союза будет в строю. И Симонян будет числиться исполняющим обязанности как раз до момента возвращения Малафеева с больничного. Так что под его руководством мы проведем всего один сбор и всего два товарищеских матча с мексиканцами. Вся остальная часть подготовки и сам чемпионат отданы на откуп тому, кто и должен руководить командой на мексиканском турнире, а именно Эдуарду Васильевичу Малафееву. Валентин Казмич, у которого настоящий инфаркт возможно, не будет помощником главного тренера, но даже его участие в турнире возможно. Единственное, что было сказано совершенно определенно, так это то, что Савелий Евсеевич Мышелов, наш заслуженный врач, который также получил из рук генсека Романова награду, а именно орден Ленина, его карьера в сборной Советского Союза по футболу закончена. Врачом команды, скорее всего, будет мой теперь уже старый добрый знакомый доктор Орджоникидзе. Сразу же после этого банкета я полетел обратно в Сочи, где и продолжил готовиться к новому сезону. Глава 23. Вообще, надо сказать, что Стрельцов в качестве тренера никогда не отличался каким-то особым желанием внедрять новаторские приемы или тактики. Скорее наоборот, Эдуарда Анатольевича можно было смело назвать консерватором, так как торпеда в тактическом плане практически полностью повторяла сборную Советского Союза. По ходу матча единственное, что можно было назвать настоящей сменой тактики у нас, это убрать игрока из линии защиты и добавить в атаку, или наоборот. То есть никаких глобальных изменений, никаких нововведений Стрельцов не делал, и складывалось такое впечатление, что и не собирался этого делать, предпочитая доводить до совершенства игру своих футболистов на уже понятных им позициях. Эдуард Анатольевич практически никогда не менял амплуа игрока. Лично я не мог представить Стрельцова в роли того же Гуса Хиддинка, который перед чемпионатом Европы 2008 года перевел атакующего полузащитника Юрия Жиркова в защиту сборной России, что в итоге принесло блестящий результат. Жирков не только вошел в символическую сборную того турнира именно как фланговый защитник, который бороздил поле от своей лицевой линии до чужой, но и в дальнейшем играл как раз левого защитника всю оставшуюся карьеру. Именно с этим амплуа Жирков перешел в Челси, затем вернулся в Россию, стал очень важным звеном питерского «Зенита». Способность Стрельцова найти игрока, способного точно так же закрыть весь фланг, казалась мне невозможной. Хотя на самом деле у нас в «Торпедо» имелись предпосылки для подобной фланговой игры игроков обороны. Тот же самый Витя Круглов у Малафеева в сборной, да и во время триумфального для «Торпедо» чемпионата Советского Союза, играл именно так, по всей бровке, активно продвигая мяч в атаку и являясь дополнительной и важной опцией. Но сейчас, зимой 1986 года, мне казалось, что это в прошлом. Наш капитан немного сдал, и Стрельцов более не будет настроен играть в защите таким образом. У нас все будет классически и по-советски, с традиционными ролями в защите и обязательно с чистильщиком. Подготовка к новому сезону проходила в напряженной атмосфере. События на Канарах наложили отпечаток на всю команду, все понимали, что теперь на нас смотрит весь мир, и любая ошибка будет многократно увеличена. В таких условиях экспериментировать с тактикой было особенно рискованно. Стрельцов в это время все больше погружался в анализ европейских команд. Он часами просматривал видеозаписи матчей, изучал построение различных клубов, но при этом оставался верен своим принципам, никаких кардинальных изменений, только эволюционное развитие уже существующих схем. Я помню, как однажды в разговоре с Валерием Ивановичем Ворониным он сказал: «Зачем изобретать велосипед, когда можно усовершенствовать уже имеющийся? Наши ребята привыкли к определенной системе, и менять ее кардинально, значит рисковать результатом». Эта философия полностью отражала подход Стрельцова к футболу. Он был убежден, что стабильность и отточенность исполнения важнее любых тактических новшеств. И надо признать, что в большинстве случаев он был прав. «Торпедо» показывала стабильно высокие результаты именно благодаря четкому пониманию каждым игроком своих обязанностей. Именно такое защитное построение с последним защитником мы и применили в наших контрольных матчах. Его роль выполнял Володя Шавика, два фланговых, Певцов и Пригода, и центральный, чуть выдвинувшийся вперед защитник, Гричнев. Именно так мы и сыграли наш первый контрольный матч с московским «Динамо». В обороне пара опорников – Шавла и Буряк. Матч с «Динамо» проходил в спокойной атмосфере товарищеской встречи. Севидов выставил не самый сильный состав, явно приберегая основных игроков перед стартом чемпионата. «Мы тоже играли осторожно, больше отрабатывая тактические взаимодействия, чем стремясь к эффектному результату. В целом можно сказать, что для первого предсезонного матча, да еще и после такого потрясения, которое вся советская футбольная общественность испытала в Испании, все было относительно неплохо. Московских «динамовцев» мы в принципе обыграли с помощью дубля Володи Кобзева. Володя был в отличной форме. Первый гол он забил уже на 12-й краткой минуте, воспользовавшись ошибкой в передаче динамовского защитника. Получил мяч в центре поля, прошел между двумя соперниками и точно пробил в дальний угол. Второй гол был еще красивее, на 67-й краткой минуте Заваров сделал прекрасную передачу на фланг, Кобзев ворвался в штрафную и переиграл вратаря в ближнем бою. Но если говорить о самой защите, то она периодически ошибалась, и было видно, что это не совсем то сочетание, которое может позволить «Торпедо» пройти далеко в этом сезоне. Особенно настораживала нестабильность в центре, Гричнев явно не дотягивал до уровня основного состава, а Шавика, хоть и опытный игрок, не обладал той скоростью, которая необходима для игры против быстрых нападающих. После матча Стрельцов был относительно доволен результатом, но все равно продолжал работу. Поэтому в следующей контрольной игре с Днепром Стрельцов попробовал новое игровое сочетание в обороне. Оставив фланговыми защитниками все того же Певцова с Пригодой, в центре вышли Горлукович и Ковач. Притом последний как раз и играл чистильщика. Уже на предматчевой разминке было видно, что новая пара защитников нервничает. Горлукович постоянно что-то выяснял с Ковачом, показывая руками зоны ответственности. Ковач кивал, но по его лицу было понятно, что он не до конца понимает, что от него требуется в роли последнего защитника. Днепр в этом матче был хорош. Тренеры договорились заранее, что команды будут играть в сильнейших составах, за исключением пары наших защитников. Это была своего рода генеральная репетиция перед стартом чемпионата. Протасов и Литовченко выглядели великолепно, в атаке у них была полная свобода действий. Надо сказать, что это сочетание стало для нас абсолютным провалом и форменной катастрофой. Раз за разом Днепр нас продавливал в центре поля. Притом по договоренности сторон команды играли в сильнейших составах. Уже на 7-й краткой минуте стало понятно, что что-то идет не так. Литовченко получил мяч в центре поля, сделал пас на Протасова, который мгновенно рванул за спину Горлуковичу. Ковач не успел среагировать, и Олег оказался один на один с Сарычевым. Гол был неизбежен. У Гены Литовченко с Олегом Протасовым раз за разом проходила одна и та же комбинация. В тот момент, когда Протасов забегал за спину Горлуковичу, оставлял сзади наших крайних защитников и фактически перед ним оставался один Ковач, тут же следовал пас на свободное место. Протасов рывком смещался, принимал мяч, либо обыгрывал Ковача, либо сразу бил по воротам. Второй гол был копией первого. На 23-й краткой минуте Литовченко снова нашел Протасова идеальным пасом, и тот не оставил Сарычеву никаких шансов. Горлукович бежал следом, но опоздал на полкорпуса. Ковач же стоял как вкопанный, не понимая, должен ли он выйти на перехват или остаться страховать. Все время наша защита не могла понять и сыграть против в принципе достаточно примитивной двухходовки правильно. Мы постоянно разваливались и постоянно не могли с этим ничего поделать. К 35-й краткой минуте счет был уже 3-0 в пользу Днепра. Третий гол стал результатом откровенной ошибки в обороне. Ковач попытался играть на выходе, но не рассчитал скорость, и Протасов легко его обыграл. Горлукович в этот момент покрывал другую зону, и между защитниками образовался огромный коридор. В итоге случилось именно то, что и должно было случиться в ситуации, когда у защиты ничего не получается, а один из игроков обороны отличается несдержанностью и вспыльчивостью. Горлукович взорвался. «Валя, твою мать, ты что, спишь там?» Серега подбежал к Ковачу и начал ему выговаривать с использованием русского непечатного. Лицо Горлуковича было красным от злости и унижения. Он размахивал руками, показывая на пустые зоны в обороне. «Ты должен был выйти. Я же не могу за всех бегать». Наш последний защитник ответил в том же духе. «Сам не понимаешь, что делаешь, а на меня орешь. Куда мне было выходить, когда ты уже побежал?» В результате два игрока «Торпедо» чуть ли не сошлись в рукопашную. пришлось наших новичков самым натуральным образом разнимать. Благо, что конфликт был исчерпан достаточно быстро, и игра возобновилась. Но уже через 7 минут, снова серия, снова пас, снова Протасов один на один, снова гол. И снова Горлукович и Ковач орут друг на друга и готовы начать драться. На этот раз Горлукович был еще более взбешен. «Да что ты, блядь, творишь третий раз одно и то же?» Он толкнул Ковача в грудь, и тот ответил тем же. Здесь уже матч пришлось остановить, притом очень надолго. Обоих нарушителей спокойствия Стрельцов поменял на все тех же Шавика и Гречнева. Эта пара центральных защитников сыграла куда более уверенно, но и их парочка из Днепра точно так же подловила на такой же ошибке, когда пас на Протасова пошел в свободную зону между двумя защитниками, и Олег в очередной раз опасно пробил по воротам. Впрочем, и мы не остались в долгу. Во второй половине матча, когда страсти немного улеглись, наша атака заработала на полную мощность. Я с Заваровым и братьями Савичевыми устроили настоящий концерт, забив 5 голов и показав днепрянам, что и мы умеем играть в футбол. Матч в принципе получился достаточно результативным и закончился ничьей 5-5. Казалось бы, что наша ударная работа в нападении, мне с Заваровым и братьям Савичевым удалось как следует покуражиться над защитой днепрян. Казалось, что эта результативность могла замаскировать ту проблему, которая возникла у нас в обороне. Но, как оказалось, Стрельцов все запомнил. И мало того, что два наших новичка получили достаточно большие штрафы, так еще и стало понятно, что их перспективы начать сезон в старте резко ухудшились. Потому что все-таки Шавика с Гречневым играли более надежно. После матча в раздевалке царила тяжелая атмосфера. Горлукович сидел в углу, мрачно смотря в пол. Ковач переодевался молча, явно расстроенный произошедшим. Остальные игроки старались не обращать внимания на напряженность, но она чувствовалась. Стрельцов долго не появлялся в раздевалке, обсуждая что-то с Ворониным на поле. Когда он наконец вошел, его лицо было каменным. «Завтра индивидуальный разбор», — коротко сказал он. «Всех жду в 10 утра». Вечером после игры с Днепром я пытался анализировать то, что происходило на поле. Мысль, которая не давала мне покоя во время матча, окончательно кристаллизовалась уже в более спокойной обстановке, когда я, вооружившись карандашами и бумагой, по памяти воспроизвел несколько игровых эпизодов, когда наши новые защитники оказывались бессильны против Гены с Олегом. Сидя в номере гостиницы, я разложил перед собой несколько листов бумаги и принялся рисовать схемы. Первый эпизод, 7-я минута, первый гол Днепра. Литовченко получает мяч в центре поля, примерно в 40 метрах от наших ворот. Протасов в этот момент находится рядом с Горлуковичем, но уже готов к рывку. Рисуя схему за схемой, я все больше убеждался в правильности своих предположений. Если бы защита играла в линию, если бы Валя Ковач не играл чистильщика, который должен подстраховывать, а наоборот, занимал место рядом со вторым центральным защитником, то большая часть передачи летела бы в офсайд. Я изобразил эпизод с первым голом. Протасов получает мяч за спиной у Горлуковича. Если бы Ковач стоял на одной линии с Серегой, Олег находился бы в положении вне игры. То же самое со вторым голом, когда Литовченко выводил Протасова на удар, при игре в линию этот пас был бы невозможен. Третий эпизод, четвертый. Везде одна и та же картина. Наличие чистильщика не только не помогало, но и мешало, создавая путаницу в обязанностях защитников. Особенно наглядно это было видно на схеме четвертого гола. Литовченко получил мяч на левом фланге, Протасов начал движение в центр штрафной. Горлукович пошел на перехват к Литовченко, думая, что Ковач подстрахует. Но Ковач в это время сместился к воротам. В результате Протасов оказался в идеальной позиции для удара, и никто его не закрывал. Если бы защитники играли в линию, Горлукович не покидал бы свою позицию, а Ковач не отходил бы так глубоко. Пространство между ними было бы минимальным, и Протасову было бы значительно сложнее найти свободную зону. Я нарисовал еще одну схему, как бы выглядел тот же эпизод при игре четырех защитников в линию. Линия обороны была бы на 8-10 метров выше, Протасов в момент паса находился бы в офсайде, а Сарычев мог бы сыграть на выходе и перехватить мяч. Чем больше я анализировал, тем больше убеждался в правильности своих выводов. Проблема была не в исполнителях, а в самой системе. Горлукович и Ковач, оба хорошие защитники, но они просто не понимали, как должны взаимодействовать в рамках схемы с либеро. Поняв это, я собрал свои чертежи и пошел к Стрельцову. Я постучал в дверь кабинета Стрельцова в гостинице. Голос изнутри разрешил войти. Эдуард Анатольевич сидел за столом, разложив перед собой записи с матча против Днепра. Рядом с ним устроился Валерий Иванович Воронин, попивая чай из стакана. Кабинет был небольшой, но уютный. На стене висела карта СССР с отмеченными городами, где проходили матчи чемпионата. На столе лежали блокноты с тактическими схемами, несколько книг по футболу и термос с кофе. Оба тренера выглядели усталыми, разбор матча явно затянулся. «Слава, проходи», — кивнул Стрельцов. «Как раз разбираем сегодняшнюю игру». Я развернул свои листки с набросками игровых эпизодов. «Эдуард Анатольевич, у меня есть идея по поводу защиты». «Слушаю», — он отложил ручку и внимательно посмотрел на меня. «Смотрите, я показал первый рисунок. Вот этот эпизод с первым голом. Протасов забегает за спину Горлуковичу, а Ковач в это время страхует слишком глубоко. Получается, что между ними огромная дыра». Стрельцов наклонился к листку. «Ну да, Валя играл чистильщика. Он должен был подстраховать. Вот именно в этом и проблема. Я достал второй рисунок. А теперь посмотрите на второй гол. Та же история, только теперь Литовченко уходит в другую сторону. Ковач опять не знает, куда бежать, к Протасову или к Гене». Воронин поставил стакан. «Слава, в этом и есть смысл последнего защитника. Он должен читать игру, принимать решения. Валерий Иванович, но посмотрите, что получается». Я развернул третий листок. «Если бы Ковач стоял не сзади, а рядом с Горлуковичем, в одной линии, то большинство этих передач улетели бы в офсайд». Стрельцов взял мои рисунки, внимательно изучил. «Интересная мысль, но ведь тогда у нас не будет подстраховки. Один прорыв, и все». «Эдуард Анатольевич, а если дать больше функций вратарю?» – предложил я. «Пусть Сарычев, ну и Харин, когда вернется, играет активнее, выходит из ворот, перехватывает мячи за спиной у защитников. А главное», – продолжил я, воодушевляясь, «мы получим новое оружие, офсайдную ловушку». Стрельцов поднял брови. «Что именно ты имеешь в виду?» «Смотрите, я взял чистый листок и быстро нарисовал схему. Четыре защитника стоят в одну линию. Соперник готовится к передаче за спину. И в этот момент все четверо одновременно делают шаг вперед. Нападающий оказывается в офсайде». «Искусственный офсайд», — задумчиво произнес Воронин. «Именно», — обрадовался я. «Это же дополнительное оружие в обороне. Мы не просто защищаемся, мы активно ловим соперников». Стрельцов внимательно изучил мой рисунок. «Но это требует идеальной синхронности. Если хотя бы один защитник опоздает или поспешит, тогда нападающий останется один на один с вратарем», — кивнул я. «Да, это риск. Но посмотрите на сегодняшний матч. Разве у нас сейчас меньше риска? Горлукович с Ковачем вообще не понимают друг друга». «Слава прав», — неожиданно согласился Воронин. «Сегодня Днепр нас прошивал как захотел, а с офсайдной ловушкой у нас хотя бы появится план. Только представьте», — продолжил я, — «Литовченко готовится к передаче на Протасова, а все наши защитники синхронно выдвигаются вперед. Олег в офсайде, атака сорвана». Стрельцов постучал карандашом по столу. «Интересная идея, очень смелая, но нужна будет железная дисциплина». «А разве у нас ее нет?» — спросил я. «Наши ребята дисциплинированные, они могут научиться действовать как один механизм. Вопрос в том, сколько времени понадобится на отработку», — заметил Воронин. «Офсайдная ловушка – это не просто тактический прием, это искусство. Валерий Иванович, но ведь мы же не собираемся внедрять это завтра в официальном матче», — возразил я. «Сначала тренировки, отработка, эксперименты». Стрельцов кивнул. «Слава, а что если защитники не успеют среагировать? Или кто-то из них ошибется? Тогда мы вернемся к старой системе», — пожал плечами я. «Но если получится, Эдуард Анатольевич, мы будем первыми в Союзе, кто освоит искусственный офсайд. Офсайдная ловушка плюс активный вратарь», — размышлял вслух Стрельцов. «Это может дать нам серьезное преимущество». Воронин встал и подошел к окну. «Эдик, если уж мы решили экспериментировать, то надо делать это по-настоящему. Отработать все до мелочей. Завтра на тренировке попробуем», — решил Стрельцов. «Дубль играет четверкой в линию с офсайдной ловушкой. Посмотрим, что получится». Воронин явно не был в восторге. «Если уж очень хочется поэкспериментировать, но только на тренировке. И только один раз». «Договорились», — кивнул Стрельцов. «Завтра устроим эксперимент. Дубль играет четверкой в линию, Сарычев – активный вратарь. Посмотрим, что из этого выйдет». «А если ничего не выйдет?» – спросил Воронин. «Тогда забудем об этой идее», — улыбнулся Стрельцов. «Но если получится, то мы будем первыми в Союзе, кто освоит новую тактику», — закончил я. Глава 24. Само собой, что объяснение новой тактики заняло достаточно много времени. Практически все утро следующего дня Стрельцов провел в том, что доводил до игроков саму концепцию защиты в линию. Сначала это происходило в учебно-методическом кабинете, а потом и на поле. Вся утренняя тренировка «Торпедо» была в принципе и посвящена этому. И что было для меня удивительно, линейную тактику наш тренерский штаб решил опробовать на той паре центральных защитников, которая в матче с Днепром продемонстрировала полнейшую неспособность договориться между собой. Да, первыми подопытными кроликами всего советского футбола стали Валя Ковач и Серега Горлукович. Именно они и составили центральную пару защитников во время двустороннего матча, в котором дубль, усиленный некоторыми игроками основного состава, играл в защите в линию. А основа, напротив, ослабленная отсутствием этих самых некоторых игроков основного состава, использовала стандартную тактику ромба. Тестовым инструментом, который проверял возможности игры в линию, стала защитная линия в виде Вити Круглова на левом фланге, Горлуковича в качестве левого центрального защитника, Ковача как правого центрального и Сашки Гостинина как правого защитника. Опорной линией у нашего дубля стали Шавла с Буриком, а место в воротах занял Валера Сарычев. Если разобраться, то вот эта конфигурация и персоналии, занявшие позиции на поле, вполне могли стать основной опцией для «Торпедо» в начале сезона, как минимум до момента возвращения в строй Добровольского и Харина. То, что эти двое – железные игроки стартового состава, в принципе, никем не оспаривалось. И мы все с нетерпением ждали возвращения наших молодых партнеров в строй. Но до этого было еще далеко. В лучшем случае и один, и другой должны были приступить к тренировкам ближе к концу февраля. Это значило, что к первому четвертьфинальному матчу Кубка УЕФА с бельгийским Варигимом ни Игорь, ни Дима не успевали бы набрать форму. Так что Шавла и Сарычев, скорее всего, начнут сезон. Но до этого еще больше месяца, а впереди нас ждали интересные 90 минут двустороннего матча, которые, возможно, изменят лицо не только советского, но и европейского, да и, на самом деле, мирового футбола тоже. И то, что схема жизнеспособна, стало понятно уже через полторы минуты после того, как Эдуард Анатольевич дал начало историческому эксперименту. Я получил мяч в центре поля и попытался дать пас выбегавшему на рандеву с Сарычевым Заварову. И надо отдать должное оборонцам дубля, вся четверка синхронно выдвинулась вперед, и Воронин тут же зажег флажок, зафиксировав положение вне игры. Если бы сейчас вокруг меня был не 1986 год и дело обстояло не на игре основного и дублирующего состава «Торпедо», я бы сроду не стал делать такой откровенно простецкий пас, который очевидно улетел бы в офсайд. Да и Заваров бы тоже сыграл умнее, так как понимание того, как играть против линии, есть плюс-минус у каждого футболиста будущего. Но сейчас эта демонстративность, которая и привела к офсайду, была только на руку и мне, и всему «Торпедо». Она наглядно показывала, что офсайдная ловушка работала. Следующие несколько минут еще раз показали защите ее новые возможности. На сей раз в офсайде оказался быстроногий Юра Савичев, у которого ноги зачастую бегут впереди головы, и если он упускает контроль, то превращается в достаточно однобокого бегунка, бороться с которым достаточно просто. И что понравилось как мне, так и Стрельцову с Ворониным, так это то, что у Горлуковича с Ковачом на самом деле все в порядке со взаимодействием. Они, конечно, друг на друга волками смотрят, но именно это, возможно, и помогает работать синхронно. Да и когда я получил мяч перед линией защиты, то, пойдя в обыгрыш, обнаружил, что эта парочка достаточно хорошо страхует друг друга. Дриблинг, которым я прошел наших защитников, у меня получился достаточно замудренным. И в конце я даже потерял мяч. Мяч в результате попал точнёхонько в руки Валерия Сарычева. Так что да, первые 30 минут первого тайма этой игры достаточно наглядно показывали все преимущества линейной тактики игры в защите. Центральные защитники не оставались один против нападающих, один из опорников мог опускаться ниже, плюс второй центральный защитник играл на подстраховке. Но самое главное, кинжальные передачи, разрезающие защиту и выводящие нападающего на одинокого защитника или, того хуже, на вратаря, теперь были большой проблемой для атакующих. Правда, где-то на 25-й краткой минуте я наглядно показал, как проходить офсайдную ловушку. В очередной раз мы с Заваровым поменялись позициями. Я оттянулся в глубину, а Заваров выдвинулся на острие. Получив мяч от Юры Суслопорова, я сначала обыграл выскочившего мне навстречу Шавла, а потом крикнул Заварову, чтобы тот рванул между защитниками дубля и не давал себя поймать в ловушку. Когда я отдал передачу на свободное место за спину игроков обороны, Заваров все сделал абсолютно правильно, рванул вперед, вышел, укротил мяч, оказался один на один с Сарычевым и не оставил тому шансов, пробив точно в угол. Стрельцов с Ворониным в это время очень многозначительно переглянулись, и я услышал, как Валерий Иванович сказал своему начальнику и другу: «Ну вот, Эдик, как видишь, линия не панацея. Один хороший пас, и всю эту тактику обесценил. Имеет ли смысл городить огород, если от таких вот кинжальных выпадов все равно ничего не защищает?» «Конечно, имеет», — ответил Стрельцов. «Здесь и опорники не доработали, и Валера мог выйти из ворот». Стрельцов прервался и тут же обрушился с критикой на Сарычева. «Валера, ты какого лешего как приклеенный стоял на линии вратарской? Видел же, что Славка сейчас пас будет давать. Вышел бы, забрал бы мяч. Какие проблемы? Мы же это утром обсуждали». Сарычев в ответ что-то пробормотал себе под нос, а потом ответил громче: «Понял, сделаю в следующий раз». После этого игра продолжилась. И, как оказалось, вот это «сделаю в следующий раз», которое озвучил Сарычев, оказалось не буквальным. Потому что еще через 10 минут в аналогичной ситуации уже Коля Савичев получил мяч за спинами защитников, стартовав из глубины поля. Как и в случае с Заваровым, Валера мог подстраховать защитников и забрать мяч, но он снова этого не сделал. А потом еще и в середине второго тайма уже я вышел один на один с нашим вратарем и переиграл его в абсолютно аналогичной манере. Да, результат мог показаться, скажем так, противоречивым. Все-таки три раза игроки основы ловили дубль на том, что атакующий игрок выбегал за спины, плюс еще раз наша защита ошиблась в создании искусственного офсайда. Так что 4 гола дубль получил. Но абсолютно всем было понятно, что дело не в том, что схема плохая, а в том, что никто не готов играть по-новому. Для того, чтобы использовать по максимуму все преимущества линии, необходимо еще много работать, и с синхронностью, и с подстраховкой, и с внимательностью. Самое главное, игроки опорной зоны тоже должны активнее и более собранно помогать своим защитникам. Но самое главное было показано достаточно наглядно. Игра в линию действительно может и должна быть эффективной. Весь вопрос только в тренировках. Естественно, что дальше последовала отработка игры в линию и ее интеграция в общую систему нашей команды. Притом теперь уже не только новички Горлукович и Ковач были задействованы в эксперименте, но и остальные защитники команды, Шавика и Гричнев, тоже стали подключаться к игре в линию. Следующие несколько дней можно сказать, что все торпеды работала над новой системой игры в защите. И это меня очень и очень радовало. Становилось понятно, что, несмотря на те проблемы, которые были у дубля в первой игре, когда четверка в линию только появилась у нас, Стрельцов все равно принял решение, что новая схема – это не просто разовый эксперимент, а новая реальность торпедовской обороны, и что мы действительно движемся к тому, чтобы начать сезон именно так. Но в любом случае, даже двусторонние игры, сколько бы их ни было, и упражнения – это только начало, и они в принципе даже не способны в полной мере показать эффективность новой схемы, так как все-таки проверять ее нужно во время реальной игры. И очень удачно было то, что у нас впереди еще несколько контрольных матчей с самыми сильными командами Советского Союза. И первым номером у нас поединок с киевским «Динамо». Игра против команды Лобановского должна была показать, как наша новая защита будет справляться с очень сыгранной, мастеровитой и, самое главное, быстрой командой, которая и являлась «Динамо». И надо сказать, что эта игра, которая состоялась на второй неделе февраля, дала много пищи для размышления как Стрельцову с Ворониным, так и Валерию Васильевичу Лобановскому. Потому что киевляне, и многоопытный обладатель золотого мяча Блохин, и новичок команды Биланов, которого всерьез все считали как раз наследником Блохина, и остальные игроки, оказались, можно сказать, в тактическом тупике, когда торпеда сыграла против них в линию. Раз за разом наша защита оставляла нападающих киевлян в офсайде. Притом офсайдная ловушка, искусственное положение вне игры, у нас удавалось очень и очень эффектно и эффективно. Только Биланов чуть зазевается, и он уже на метр ближе к воротам Сарычева, чем наша защита. Пас от игрока, владеющего мячом, и на бровке загорается флажок, вне игры, а потом еще вне игры, и еще вне игры. Блохин попытался принять мяч на одной линии с нашими защитниками, но нет, в момент передачи вся четверка делает 2-3 шага вперед, и, извините, снова флажок. Плюс еще и Валера Сарычев, которому объективно было тяжело подстроиться, он так и не переборол в себе вот эту манеру застывания на линии ворот. В игре с киевским «Динамо» был куда более мобилен и 2 раза очень четко и грамотно подстраховывал наших оборонцев и те редкие попытки атаковать из глубины, которые все-таки получились у киевлян, в результате закончились мячом в руках Сарычева. Так что товарищеский матч с киевлянами закончился нашей сухой победой 4-0 и полным отсутствием ударов по нашим воротам из пределов штрафной. Торпеда не дало сделать киевскому «Динамо» вообще ничего. А спустя неделю состоялся следующий контрольный матч, в котором против нас играли наши соседи, московские спартаковцы. Команда Константина Ивановича Бискова, точно так же как и киевская «Динамо», являлась одним из главных специалистов в СССР по атакующему футболу. Плюс в составе «Спартака» есть еще и такой техничный игрок, как Черенков. Поэтому посмотреть, как линия будет работать в матче против этой команды, было не только любопытно, но и полезно. И спустя 90 минут после стартового свистка можно было с полной уверенностью сказать, что отлично работает линия. Как и в случае с киевским «Динамо», наш соперник выглядел ошарашенным. То, что Рудаков и Черенков, главные атакующие силы «Спартака», в новых условиях теряются и не знают, что делать, стало очень приятным итогом этой игры для Стрельцова. И, наоборот, причиной самой настоящей фрустрации для Бискова, который к концу матча уже не стеснялся в выражениях. Правда, костерил Константин Иванович не своих оплошавших форвардов и полузащитников, а хитрых защитников «Торпедо» и наш тренерский штаб, которые придумали какую-то хаю, которая не позволяет нормальным людям играть в футбол. Но надо отдать должное Бискову, несмотря на свой почтенный по футбольным меркам возраст и общую горячность и несдержанность, которая ему была присуща, после матча он вместе со своим помощником засел в кабинете Стрельцова. И там состоялась более чем двухчасовая дискуссия двух тренерских штабов на тему того, что же сейчас произошло на поле. То, что наши тренеры обсуждали со спартаковцами тактику, мне стало понятно, потому что я выступил своеобразным докладчиком и произнес целое выступление по поводу того, что пришло мне в голову и как в итоге мы дошли до такой жизни. И этот момент, который мне, человеку из 21 века, казался диким и немыслимым, то, что тренер одной команды делится своими тактическими ноу-хау с прямыми конкурентами по чемпионату, здесь, в Советском Союзе, было вполне естественно. И Бисков не первый, с кем Стрельцов обсудил линейную тактику. Точно такую же дискуссию, только даже более длительную и жаркую, я видел после матча с киевским «Динамо». Лобановский точно так же, как и Бисков, захотел получить объяснение от Стрельцова и Воронина на тему того, что произошло, как они додумались до линейной тактики и какие могут быть методы борьбы с ней. И это наглядно показывало разницу между советским футболом и российским, а может быть, даже и мировым. Насколько я понимаю, только здесь, в Советском Союзе, между тренерами команд конкурентов существовал вот такой вот обмен мнениями. И только здесь все тренеры по-настоящему делали одно дело, трудились, не побоюсь этих слов, на благо ни одного конкретного клуба, а всего советского футбола. Так что становилось понятно, что если мы хорошо покажем себя в Европе с помощью новой тактики, выиграем Кубок УЕФА, то если не к чемпионату мира, то к следующему сезону уже все советские команды будут играть в линию, а там уже и весь остальной мир подтянется. Сразу после завершения сочинских сборов «Торпедо» получила небольшую передышку, буквально неделю, а затем мы снова должны были собраться вместе и готовиться к началу сезона. Но это не относилось ко мне, а также к остальным парням-сборникам, потому что сразу после завершения этого учебно-тренировочного сбора «Торпедо» мы, я, братья Савичева и Заваров, улетели на Остров Свободы. Именно там, на Кубе, недалеко от Гаваны, сборная Советского Союза провела первый после трагических испанских событий иностранный сбор. И самое важное и самое радостное для меня в этом было то, что Эдуард Васильевич Малафеев, наш главный тренер, полностью восстановился после болезни и полученных травм и присоединился к команде. Валентин Казмич Иванов, его помощник вот уже на протяжении 2 лет, к сожалению, пока что восстанавливался. В отличие от Малафеева, инфаркт Иванова был настоящий, и мой первый тренер в основе «Торпедо» и легенда нашего клуба все еще находился на больничной койке, как и два моих одноклубника, Харин с Добровольским. Ребята, правда, находились на больничной койке не буквально, а фигурально, они потихоньку уже приступали к тренировкам, правда, индивидуальным, но в составе сборной их еще не было, что естественно. А если говорить обо всех остальных, то сборная была в полном составе. Само собой, что собрались мы на Кубе не для того, чтобы воздать должное горячим мулаткам и привезти домой пару десятков литров Сантьяго де Куба, а для того, чтобы подготовиться и сыграть товарищеский матч с хозяевами следующего чемпионата мира, с мексиканцами. Если бы не события на Канарских островах, то этот сбор мы провели бы не на острове Свободы под охраной, такое ощущение, что всей кубинской армии пары десятков сотрудников КГБ, а в Мексике, непосредственно там, где нам, собственно, и играть. Но отголоски тех трагических событий все еще звучали в воздухе. Именно поэтому сборная Советского Союза готовилась к матчу на Кубе, а на игру мы прилетели в тот же день и спустя час после финального свистка улетели обратно в Гавану. И что было хуже всего в этой ситуации, так это то, что на полном серьезе в Федерации обсуждалась возможность сохранения той же схемы и на время проведения чемпионата мира. Наши чиновники действительно хотели, чтобы сборная базировалась на Кубе, а на матче летала самолетами. С точки зрения обладателей больших звезд на погонах, а мнение этих людей в данной ситуации было определяющим, можно было обеспечить безопасность. А то, что из-за постоянных разъездов и перелетов сборная Советского Союза будет в заведомо проигрышной по сравнению с остальными ситуацией, никого не волновало. Повторение канарских событий не должно было случиться. Ну а если говорить о самой товарищеской игре, которая состоялась на легендарной Ацтеке и собрала аншлаг, то сборная Советского Союза – это сборная Советского Союза. И когда с ней все в порядке, когда она в хорошей форме, бежит, дышит и думает, то мексиканцы – на самом деле не самая последняя страна в футбольном табеле рангов, мало что могут нам противопоставить. И этот товарищеский матч показал это более чем наглядно. 3-1 – уверенная победа сборной Советского Союза. То превосходство – которое мы имели в этом матче. На самом деле все должно было закончиться для хозяев поля еще более печально. Ну а 3-1, это нормально, так что кубинский сбор удался. После него я продолжил готовиться к сезону в составе «Торпедо». И спустя еще 2 недели можно было сказать, что мы подходим к первому матчу с Варигимом во всеоружии. Даже Харин с Добровольским были переведены в общую группу, и само собой, не в начале марта, но скорее ближе к его концу, парни займут свое заслуженное место в основном составе. Ну а пока нас ждал первый четвертьфинальный матч Кубка УЕФА, а за ним и старт нового футбольного сезона в советском первенстве, футбольный 1986 год вот-вот начнется.